Глава 4. Аббатство Святого Милосердия. Аббатство показалось на горизонте, когда солнце, размытый диск за пеленой туч, склонилось к закату. Серая громада из камня вырастала из земли, словно древний исполин, ощеривший свои клыки башни. Храм стоял на холме, окруженный высокой стеной, от которой веяло холодом и неприступностью. От такого внушительного зрелища кожа покрылась мурашками страха. Снаружи это место выглядело неприветливо. Дорога заняла 2 дня, и большую часть времени я, укачиваемая равномерным скрипом колес, бездумно смотрела в окно на проплывающие пустоши, поля и редкие деревеньки. За все путешествие кучер обращался ко мне лишь чтобы накормить водой и черствым хлебом с кусочком каменного сыра. Все остальное время он молчал. Ночевали мы в основном в домах старост. Мое положение не позволило бы крестьянам разместить меня где попало. Вскоре замок Леваньер остался далеко позади, но чувство унижения с отчетливым шлейфом беспомощности сидело по правую руку от меня всю дорогу и злобно скалилось. В мгновение слабости и малодушия я даже порывалась попросить возницу повернуть обратно. Но каждый раз строго себя одергивала. Что ждало меня там, кроме ненависти Морганы и холодности отца? Вдруг там, в аббатстве, будет лучше? А вдруг мне повезет? Путешествовать внутри королевства было относительно безопасно в летнее время года. Злобные кочевники лютовали лишь на границах, разоряя и без того бедные земли моей страны. И тем не менее, отец мог бы выделить парочку рыцарей для единственной, пусть и нелюбимой дочери, поскольку разбойники, нет-нет, да и появлялись на больших дорогах, грабя и убивая мирных путников. «Прибыли, миледи!» — прохрипел старый кучер, когда карета, скрипуче качнувшись, остановилась у массивных железных ворот. Я, вцепившись здоровой рукой в край сиденья, резко вынырнула из задумчиво созерцательного состояния. Итак, теперь это место — мой новый дом на ближайшие несколько лет. Осознание сей простой истины заставило сердце гулко забиться. Сглотнув вдруг ставшей вязкой слюну, немигающим взором уставилась на серые угрюмые стены, нависшие над экипажем. Мгновение спустя ворота со скрежетом отворились, и карета медленно въехала во внутренний двор аббатства. Очень большой двор. Широкая дорога, выложенная серым камнем, вела к главному зданию — трехэтажному строению с высокими, узкими окнами и остроконечными башенками по углам. Первое, что сильно меня удивило, — это цветущий сад. Ошеломительное зрелище. Так много растений с пышными листьями. И пусть на картинках в старых книгах под лучами солнца подобный пейзаж выглядел куда красивее и сказочнее, чем то, что я видела сейчас, тем не менее я задохнулась от восторга. Среди деревьев трудились монахини в темных одеяниях. Выходит, все правда. Храм действительно был построен на священной территории. Наша планета, изрезанная протекающими глубоко под землей магическими реками, имела места, где водные потоки подходили близко к поверхности, и вот там люди научились устраивать плантации, где выращивали лекарственные растения, зерновые, овощи, фрукты, грибы, являвшиеся основой нашей пищи. И даже пасли животных. Увы, таких участков по всему королевству можно было пересчитать по пальцам, и оттого они охранялись пуще золота в сокровищнице Его Величества. Карета остановилась у широких ступеней, ведущих к главному входу. Дверца распахнулась, и кучер протянул мне руку, чтобы помочь выйти. «Будьте осторожны, миледи», — пробормотал он, заметив, как я неловко ступила на землю, сильнее обычного припадая на левую ногу. В его скрипучем голосе послышались жалостливые нотки. Молча ему кивнув, зашагала вперед. Путешествие утомило меня, и хромота стала заметнее. Я медленно поднялась по ступеням, каждый шаг отдавался болью в суставах. Наверху меня уже ждали. Пожилая монахиня с худым строгим лицом и девушка лет 17 в простом сером платье с белым воротничком. «Леди Гвендолин Леваньер, полагаю», — произнесла монахиня, окидывая меня оценивающим взглядом. «Я мать-настоятельница Агата, возглавляющая это святое место. А это послушница Фиона. Она будет вашей сопровождающей в первые дни». «Надо же! Глава храма встречает меня лично? Это сколько же отец заплатил, чтобы мне оказали подобную честь? Полагаю, прилично. Интересно, почему он так поступил? Совесть замучила». Я вежливо присела в коротком неуклюжем книгсоне. На строгом лице аббатисы проступило едва заметное неудовольствие. Она снова посмотрела своими блеклыми голубыми глазами на мою левую руку, спрятанную в складках плаща, затем на короткую ногу. «Благодарю за гостеприимство, сестра Агата», — ответила я, удивляясь, как спокойно звучит мой голос. «Гостеприимство? Старуха высокомерно вскинула брови. «Это не трактир, дитя. Это дом Божий и место учения. Вы здесь не гости, а воспитанница, и ко мне следует обращаться матушка Агата, а не сестра». Я почувствовала, как краска стыда заливает мои щеки. «Прошу прощения, матушка Агата». «Хорошо», — кивнула она. «Фиона, покажи леди Гвендолин ее комнату и правила аббатства. А затем приведи ее в мой кабинет. Нам нужно обсудить ее особое положение». С этими словами настоятельница развернулась и скрылась за тяжелыми дубовыми дверями. Я осталась наедине с молодой монахиней, которая все это время стояла, опустив глаза. «Пойдемте, миледи», — тихо произнесла она. «Я покажу вам все». Фиона взяла мой небольшой сундук и повела меня в здание. Оказавшись внутри, я с любопытством огляделась. Высокие потолки, каменные полы, покрытые кое-где выцветшими коврами, длинные коридоры, освещенные тусклыми светильниками. «Это главный зал», — объяснила Фиона, пока мы пересекали холл. «Здесь проходят утренние молитвы и собрания. Там», — она указала на коридор справа, — «учебные комнаты. А там», — кивок налево, — «трапезная». Мы поднялись по узкой лестнице на второй этаж, где вдоль длинного коридора тянулись деревянные двери. «Это жилые комнаты», — сказала Фиона. «Воспитанницы живут по трое или четверо, но вам выделили отдельную комнату по распоряжению вашего отца». Она остановилась у последней двери в конце коридора и толкнула ее. Помещение оказалось маленьким, но чистым. Узкая кровать с серым одеялом, деревянный стол, стул, шкаф для одежды и небольшое окно, выходящее во внутренний двор. «Распорядок дня строгий», — продолжила Фиона, ставя мой сундук у кровати. «Подъем на рассвете, утренняя молитва, завтрак, затем уроки. После обеда работа в саду или рукоделие, вечерняя молитва и ужин. После ужина час свободного времени, а затем отбой». Я слушала, пытаясь все запомнить. Фиона говорила быстро, словно повторяла заученную речь, не поднимая глаз. «Спасибо, Фиона», — поблагодарила я, когда она закончила. «А вы давно здесь?» Я не смогла удержаться от вопроса. Девушка впервые подняла на меня глаза, в которых промелькнуло удивление. 3 года, миледи. Я сирота. Аббатство приняло меня по милости Божией». «Пожалуйста, зови меня Гвендолин», — попросила я. «Или просто Гвен». Фиона поколебалась. «Подобное не принято здесь, миледи. Матушка-настоятельница говорит, что уважение к титулам — первый шаг к уважению Бога». «Понимаю», — я попыталась улыбнуться. «В таком случае буду звать вас послушница Фиона». Тень улыбки мелькнула на ее лице, но тут же исчезла. «Мне нужно отвезти вас к Аббатисе», — быстро сказала она. «Но сначала вам следует переодеться. Вот», — девушка открыла узкий шкаф, — «ваша новая одежда». Внутри висели 3 одинаковых серых платья с белыми воротничками и манжетами, почти такие же, как у самой Фионы. «Все воспитанницы носят одинаковую одежду?» — спросила я. «Да, миледи. Матушка-настоятельница учит, что простота облачения освобождает душу от мирской суеты и тщеславия. Когда все одеты одинаково, нет места гордыни и зависти». Я молча кивнула, хотя могла бы поспорить. Люди всегда найдут чему позавидовать. Мы стояли и смотрели друг на друга. Я подняла руку и неуверенно потеребила верхнюю пуговицу своего дорожного платья, испытывая неловкость под взглядом Фионы. Та, почувствовав мое состояние, тут же тактично отвернулась. Привычно стянув одежду, взяла в руки местную форму. Серая ткань нового одеяния была грубой, но чистой. «Послушница Фиона», — вскоре позвала ее я, — «не могли бы вы помочь мне с пуговицами?» «Да, конечно», — Фиона неуверенно шагнула ко мне. Ее пальцы легко скользнули по ткани, расправляя складки и застегивая пуговицы на спине. «И как я одна буду справляться с ними?» Она работала быстро и умело, не выказывая отвращения при прикосновении к моей руке. Для меня это было весьма странно и непривычно. «Готово», — сказала она, отступая. «Теперь идемте к Аббатисе Агате. Не стоит заставлять ее ждать». Мы вышли из комнаты, и Фиона повела меня обратно на первый этаж. Пока шагали по коридору, я заметила нескольких девушек с любопытством глядящих на меня. Одна из них, высокая блондинка с холодными синими глазами, вдруг откровенно ткнула в меня указательным пальцем. «Она и правда калека», — донесся до меня ее громкий шепот. Я заметила, как у Фионы напряглась спина и плечи, а потом я услышала ответ другой воспитанницы. «Говорят, она прокляла свою мать при рождении и теперь несет проклятие всем, кто к ней приближается». Я крепче прижала искривленную руку к телу, чувствуя, как по спине пробегает противная дрожь. «Даже сюда докатились слухи обо мне? Или кто-то поспособствовал их распространению? Неужели Моргана? С нее станется напакостить мне просто так». Кабинет настоятельницы находился в восточном крыле аббатства. Фиона постучала в тяжелую дубовую дверь и, получив разрешение, провела меня внутрь. Комната оказалась просторной, с тремя высокими окнами. Ярко горел камин и две настольные масляные лампы. Вдоль одной стены стояли книжные шкафы, в центре красовался массивный стол, сидящий за ним аббатисой Агатой. Рядом с ней я заметила еще одну монахиню, молодую, с мягкими чертами лица и добрыми глазами. «А, леди Гвендолин!» — матушка Агата кивнула. «Ходите. Фиона, можешь идти». Юная послушница поклонилась и вышла, плотно затворив за собой дверь. Я осталась стоять перед столом, чувствуя себя маленькой и неуклюжей под пристальным взглядом настоятельницы. «Это сестра Бертрада», — представила Агата молодую монахиню. «Она будет вашей наставницей в учебе». Сестра Бертрада мягко улыбнулась мне. «Рада познакомиться, леди Гвендолин». «Взаимно, сестра», — ответила я, неуверенная, правильно ли обращаюсь к ней. «Я получила письмо от вашего отца», — начала настоятельница, постукивая пальцами по пергаменту, лежащему перед ней. «Граф Леваньер просит обеспечить вам наилучшее образование и особое внимание к вашему физическому состоянию». Она произнесла последние слова с легким оттенком сомнения. «В аббатстве Святого Милосердия все равны перед Богом», — продолжила она. «И тем не менее мы учитываем особенности каждой воспитанницы. Ваш отец внес щедрое пожертвование, очень щедрое, за что я ему весьма признательна». Я кивнула, не зная, что сказать, то ли радоваться поступку отца, то ли горько плакать. «Тем не менее», — голос аббатисы стал строже, «вы будете подчиняться правилам нашего монастыря, как и все остальные. Никаких исключений. Академические занятия, молитвы, работа — все это для вас обязательно. В пределах ваших физических возможностей, разумеется». «Я понимаю, матушка-настоятельница», — ответила я. «Я не ищу особого отношения». «Похвально», — кивнула собеседница. «Вы умеете читать, писать?» «Да, матушка. И знаю основы арифметики, истории, географии». «Впечатляюще. Что ж, завтра сестра Бертрада проверит глубину ваших знаний и определит, на какие предметы вам стоит уделить больше внимания. С этим разобрались», — подвела итог она и посмотрела на темное небо за окном. «Скоро ужин. Сестра Бертрада проводит вас в трапезную». Я поклонилась и направилась на выход. Сестра Бертрада последовала за мной, мягко закрыв дверь. «Матушка Агата кажется суровой», — сказала она, когда мы отошли от кабинета. «Но она справедлива и всегда заботится о благе воспитанниц». «Да, сестра», — ответила я, стараясь не показать своих сомнений на сей счет.